Прямо над ней находилась прыжковая вышка. Очень высокая, 10 метров, как минимум. И там кто-то был. Митрофанова отчетливо видела, что прыжковая платформа прогибается. И голоса до нее донеслись женские. Слов было не разобрать. Одна дама тембра более низкого, кажется, обвиняла. Второй громкий истеричный голосок защищался. И явно принадлежал Изабель. Надя инстинктивно сделала шаг назад, прижалась к стене. Какая удача, что дверца оказалась точно под вышкой, и стекло ее пока не видит. А то ведь перепугаешь психичку. Она Изабель столкнет с 10 метров в полупустой бассейн. Митрофанова понятия не имела, какой должна быть глубина при прыжке с такой высоты. Но сейчас полет окажется смертельным. Воды в бассейне по виду не больше, чем по колено. Она напрягла слух, попыталась разобрать слова. Нет, в гулком помещении невозможно, но градус ссоры явно становится выше. Голос Стекловой гневно дрожит. Изабель отвечает все отчаянней. Что делать? В чем задумка Стекловой? Просто напугать Изабель? Столкнуть вниз? Или прыгнуть вместе? И знает ли она, что вода из бассейна стремительно убывает? Митрофанова сделала 2 осторожных шага назад, снова бросилась в темный коридорчик. На вышку ведет лестница из бассейна, но есть ли на нее еще один вход? Ей снова повезло. Одна из дверей распахнулась, вывела в холл, тоже абсолютно пустой. Надя огляделась и, увидев лестницу, бросилась по ней, сломя голову. Второй этаж не подходит, низко. Третий. Выскочила с лестницы в очередной коридор. Подтертая ковровая дорожка, пыльные светильники, старенькие деревянные двери, кабинет массажа, бухгалтерия, зал аэробики. А вот потертый указатель, вход на трибуны. Надя осторожно толкнула дверцу и оказалась позади рядка пустых скамеек. Второй вход на вышку находился здесь, на одном уровне с трибунами, метрах в 20 справа. Две фигуры, стоявшие лицом к воде, были прекрасно видны, и голоса теперь слышались отчетливо. «Ну же, Изабель!» — ласково приговаривала Стеклова. «Не бойся, ты ведь хвасталась, что ныряла за жемчугом. Прыгай!» «Ирочка, ну, пожалуйста, отпусти меня!» — всхлипывала мулатка. «Если бы ты была умной, Изабель, ты бы поняла. Прыгать тебе все равно придется», — равнодушно отозвалась Ирина. «Поэтому соберись, сконцентрируйся, прими группировку. Может быть, тебе повезет». «Говори, говори, говори», — умоляла про себя Надя и тихонечко босиком пробиралась все ближе и ближе к вышке. «Не бойся. Ты, глупая, никчемная баба», — презрительно продолжала Стеклова. «Полное ничтожество. Значит, выживешь. Дуракам везет». И в этот момент Надя в отчаянном броске выбежала на вышку. Схватила Изабель за предплечье и дернула ее к себе подальше от края. «Ай!» — истерически заорала та. Однако второй свободной рукой успела оттолкнуть от себя Стеклову. Гибкая поверхность под весом их троих отчаянно прогнулась. Надя успела увидеть недоуменный взгляд Ирины, а в следующую секунду удивленные злые глаза исчезли. Бывшая спортсменка не смогла удержаться. Гулкое помещение бассейна потряс яростный крик. Дальше удар, плеск. И снова наступила полная, всепоглощающая тишина. Полиция приехала почти сразу. Рассказ Изабеллы, она пыталась меня столкнуть, но свалилась сама, восприняли скептически. А когда честная Митрофанова призналась, что окно возле черного хода разбила она, стало совсем худо. Полицейские повели разговор, что обеих девушек надо задержать, для начала на 3 суток. Изабель немедленно начала реветь, Надя тоже пришла в ужас, но головы не потеряла. Отпросилась в туалет, оттуда, мобильник у них, к счастью, никто не отбирал, позвонила Полуянову. И журналист, честь ему и хвала, пусть находился на Елисейских полях, спас подругу. Получаса не прошло, как полицейские стали разговаривать с Надей совсем другим тоном. Старший опергруппы даже упрекнул. «Что же вы сразу не сказали? Что самого майора Савельева знаете?» Эксперты закончили работу, тело Стекловой увезли в морг, а с девушек взяли письменные объяснения и отпустили. Надя от всех этих потрясений едва на ногах держалась. Но Изабель еще долго не давала ей сесть в машину и уехать домой, тарахтела. «Надя, ты мне теперь как сестра, я тебя обязательно отблагодарю, ведь если бы не ты, Ирка бы убила меня. Ох, какая я была глупая, я правда думала, что она помириться со мной хочет. А Ирка, оказывается, сколько лет злобу копила. У змея, хоть и нельзя так о мертвых». «Все, Изабель, успокойся, все в прошлом, все хорошо», — устало повторяла Надя, безуспешно стараясь вырваться из объятий мулатки. Она искренне считала, что на этот раз у них с Изабель последняя встреча. И опять ошибалась. Кто бы сомневался, что во время сборов толку от Лизочки не будет. Тамара Кирилловна попробовала ее заставить хотя бы одежду собрать. Но Изабель вывалила на кровать все содержимое шкафа, и началось. «Ой, а я про эту кофточку забыла даже. Тетя Тамарочка, а тут нужно пуговку пришить, а эти брючки погладить. Ух ты! А вот какое сочетание интересное! Юбка зеленая, блузка красная, но вместе смотрится отлично!» «Послушай, Изабель», — попыталась вразумить ее домработница, «нам с тобой через несколько дней надо квартиру освободить. Я не справлюсь, если ты мне не поможешь. Ну, давай тогда специальных людей вызовем. Я объявление видела. Проводим переезд от и до», — отмахнулась девушка. «Кто к таким вопросам посторонних привлекает?» — возмутилась Тамара Кирилловна. «Всю квартиру разнесут, посуду побьют и украдут половину». «Ну, тогда давай Надьку Митрофанову попросим. Она хозяйственная». «У Нади свой переезд, тоже хлопот выше крыши», — вздохнула домработница. Теперь ей приходилось в квартире Изабель дневать и ночевать, по 16 часов в день возилась. Выпрашивала в продуктовом магазине коробки, в газетном киоске старую прессу, каждый стаканчик оберни, аккуратно уложи. А сколько личной Лизочкиного барахла? Одной косметики два ящика, обуви 78 коробок, шубки, пальтишки, платья. Поначалу Изабель ей не мешала. Довольствовалась сосисками, носила немнущийся трикотаж и однажды даже сама почистила себе обувь. Однако после случая в бассейне будто с цепи сорвалась. В ночь, когда разбилась ее товарка по сборной, устроила безобразную попойку в одно лицо, хотя всеми святыми клялась, что капля в рот не возьмет. А утром, когда протрезвела, потребовала: «Мы должны пригласить Диму с Надей на праздничный ужин. Отблагодарить их». Тамара Кирилловна попыталась бунтовать. «Но какие сейчас праздники? Надя с Димой спасли мне жизнь. Как ты не понимаешь, я обязана что-то для них сделать», — решительно возразила Изабель. «Но почему обязательно устраивать ужин?» — взмолилась экономка. «В квартире разгром, половина посуды упакована. Наде тоже, я тебя уверяю, не до гостей». «И смотреть, как ты Полуянову глазки строишь, ей будет неприятно», — добавила про себя. «Ерунда», — отмахнулась Лизочка. «Я сама закажу в ресторане японскую еду и сделаю коктейли. Для Нади-то лучший подарок, чтобы ты из ее жизни исчезла как можно скорее», — подумала Тамара Кирилловна. Однако переспорить питомицу ей не удавалось никогда. Только одного и добилась, чтобы никакими сомнительными суши гостей не травить, а на печь пирогов. В итоге дел стало еще больше. Даже вертихвостка Лизочка осознала важность момента и предложила: «Давай я хотя бы за продуктами съезжу». «Чего-то перепутает, чего-то забудет, но хоть какая-то помощь». Тамара Кирилловна написала огромный список, отправила Изабель в супермаркет. И обещание взяла, что та ни в какой одежный, обувной или косметический магазин заглядывать не будет. Любимица поклялась, что за 2 часа обернется. Однако уже и 3 часа минуло, и 4. Ни Изабель, ни продуктов. Так и тесто не успеет подойти. Тамара Кирилловна взялась звонить. Длинные гудки. Но дело обычное, увлеклась покупками, телефон на дне сумки не слышит. Почти 5 часов прошло, а ее все не было. Чем в обычном супермаркете можно заниматься столько времени? или в пробку попала. Но Тамара Кирилловна специально включила радио. Дороги в Москве сообщили ей практически свободно. Женщина то и дело подходила к окну, все высматривала белую с красными бабочками Лизочкину машинку. Но двор почти пуст, время обеденное. Даже малышей из детской площадки уже увели. На скамейке только какой-то бородач, старомодно одетый, со сосредоточенным видом глазеет в толстый талмуд, шевелит губами. Сроду этого мужика Тамара Кирилловна в их дворе не видела и даже задумалась. Чего он тут на огороженной территории делает? Ждет кого? Или просто их детская площадка, аккуратная, ухоженная, понравилась? Решил к лекции здесь подготовиться? По виду-то профессор, все они ученые с бородами, малость не в себе. Но, впрочем, быстро прогнала из головы пустые мысли. Не про посторонних мужиков надо думать, а куда Лизочка подевалась. Неужели опять с ее стрекозой какая беда? Сколько можно? В последние полгода просто будто из рога изобилия сыпятся на них всякие гадости. Хотя Изабеллочка после смерти Стекловой стала веселая, уверена, что теперь все ее неприятности закончились. Все просто у пигалицы, все по полочкам. А Тамаре Кирилловне тревожно. Почему? Непонятно. В голову передача из телевизора лезет, недавно увиденная. Выступали там детективщики, брат и сестра Литвиновы. Излагали с умным видом, будто в жизни реальной маньяков практически не бывает. Тем более таких, чтобы за детские обиды мстили. Предлагали себя поставить на место такого маньяка, спросить, будешь ли ты, Тамара Кирилловна, козни строить мальчишке, допустим, кто еще в школе тебя изводил, или девчонке, кто парня много лет назад увела. Домработнице та передача понравилась. Все обдумала, поняла. Правы детективщики. Время — лучший лекарь. Детские обиды забываются бесследно, а тут нате вам. Когда Изабель с Ирочкой поссорились? Лет 10 назад, не меньше. И вдруг у Иришки крышу сносит, совершенно на пустом месте. Не просто ведь изводила, убить пыталась. Хотя пора бы за такой долгий срок любым обидам быльем порасти. Она снова подскочила к окну и, наконец, отлегло от сердца. Вот она, Лизочкина маленькая машинка. Деточка ее в парковке не сильна. Долго примерялась, выруливала, наконец стала сикось-накось, зато у самого подъезда. Начала выгружать из багажника пакеты. Домработница успела разглядеть со своего 7-го этажа хвостик ананаса, в списке не было, и очередную обувную коробку. В своем репертуаре любимицы. Ну да ее и не переделаешь. Если муку с молоком для теста купить не забыла, уже слава богу. Помахала Изабеллочке рукой, но та ее не увидела. Продолжала покупки доставать. Домработница уже отвернулась от окна, чтобы вернуться к огромному списку дел, да вдруг самым краешком глаза засекла. Бородатый мужик, что читал на детской площадке, вскочил и торопливо направился к Лизиной машине. А в руках уже не талмуд, а что-то круглое, плоское, вроде консервной банки. Сердце так и подпрыгнуло. Тамара Кирилловна трясущимися руками распахнула окно, завопила. «Лиза, осторожно!» Та от неожиданности аж подскочила, кажется, головой о крышу багажника стукнулась. Мужик тоже голову задрал, но не остановился, мчался прямо на ее любимицу мощными скачками. «Милиция, полиция, консьерж, помогите!» — надрывалась Тамара Кирилловна. «Был бы этаж второй!» Хоть даже третья, она бы прыгнула, бросилась на помощь любимице. Но с высокого 7-го могла лишь в бессильном отчаянии наблюдать, как бородач приблизился к Изабель и резким движением простер руки к ее лицу. «А-а-а!» — закричала девушка. И столько в ее голосе было отчаяния, безнадежности, боли. Прежде чем броситься вниз, Тамара Кирилловна успела увидеть, как Лиза, вцепившись в лицо руками, валится на колени. А бородач удирает прочь. Никуда не скрыться от Изабель. Дима только в Москву прилетел, сразу от красавицы звонок. Затеяла прием в их честь, вот прямо немедленно. Надю идея не вдохновила. Какие могут быть приемы, когда переезд, каждая минута на учете? Да и желание выслушивать чириканье кубинки, пусть даже благодарное, не было никакого. Но Полуянов, конечно, настоял. Нельзя людей обижать. Они стараются, пироги пекут, поблагодарить тебя хотят. Неужели тебе неприятно послушать? Ни капельки, буркнула Надя. А Полуянову только повод дай на красавицу рот поразевать. Ох, еще 4 дня осталось, да терпеть бы. Переезд состоится, и все закончится. Да мне у Изабель заодно кое-что выяснить надо, задумчиво произнес Дима. Не понимаю я историю с ее подругой. Нет четкой картины. Ладно, давай пойдем, раз тебе надо, согласилась наконец Надя. Но всем богам молилась, чтобы случился какой-нибудь форс-мажор, и семейный ужин отменился. И вдруг вечером, накануне злосчастного приема, затрезвонил ее мобильник. «Тамара Кирилловна», — увидела Митрофанова на определителе. А руки, как назло, мокрые. «Дима, ответь, пожалуйста», — крикнула девушка. «Да, Тамарочка Кирилловна», — промурлыкал Дима, как обычно, разговаривал с пожилыми дамами, но тут же его голос сорвался. «Что?» Митрофанова, конечно, мгновенно примчалась в комнату и стояла рядом, как вкопанная, с ужасом прислушиваясь к обрывкам фраз. В Изабель на парковке у дома плеснули кислотой. Счастье, что Тамара Кирилловна за секунду до преступления почуяла беду, подняла крик, и Истомина, не зря же спортсменка, смогла увернуться. Однако все равно ожоги второй и третьей степени. Сильно пострадал левый глаз. «Где она сейчас? В больнице? В какой?» — хрипло спросил Дима. Надя тут же подсунула клочок бумажки, ручку. Полуянов записал номер и продолжил разговор. «Кто она говорит? Кто это был? Как? Но это ведь невозможно. Она бредила, наверное?» «Да, приеду. Прямо сейчас». Он положил трубку и растерянно взглянул на Надю. «Изабель говорит, это был Юрий». «Кто?» «Ну, ее возлюбленный, который умер несколько месяцев назад от анафилактического шока».